«Поднимись, драматург!» — прикрикнул на него Рона. «Помни, Белла, наши люди всегда рядом с тобой. Мы должны уберечь тебя от каких бы то ни было неожиданностей, а они могут быть. Прошу тебя дать согласие и на то, чтобы мы тоже прослушивали все твои разговоры по телефону и из дому, и на работе. Это тоже необходимо прежде всего в целях твоей безопасности». Имре не возражал, но, будучи исследователем и по натуре, и по должности, он был озабочен судьбой материалов института и сказал: «Хорошо, но что ж все-таки делать с документацией по последним программам Солнца?» «Все подготовить. Все. Ты слышал?» «Больше того, говори и требуй от подчиненных составления нужных документов как можно скорее. Шуми, кричи, брони своих помощников за нерадивость и медлительность, за какие-то неточности и упущения в бумагах. Словом, готовься к встрече в Мюнхене на всех парах. Ты понимаешь?» «Я понял», — сказал Имре. В дверях Рона догнал его. «Сегодня ночью ты будешь в квартире не один. Если не возражаешь, майор Ладене пробудет у тебя до утра. Его такси оставишь на стоянке перед домом». Кути поспешил дать комментарий. Тем более, что Ладане, как образцовому шоферу такси, надо свято соблюдать предписание профсоюза по охране труда. Не менее 8 часов отдыха перед работой. Пусть старается. Глава 18. Покуда Белла Имре беседовал с офицерами из контрразведки, в его квартире за письменным столом восседал майор Ладене. На короткое время майор нашел себе занятие. Вмонтировал в телефонный аппарат специальный адаптер и подключил к нему скрытый магнитофон. Затем, томясь бездельем, начал оглядываться по сторонам. Обнаружив на книжной полке несколько альбомов, памятники Будапешта, полеты в космос, мастера стиля барокко, он положил их перед собой, выбирая, которым бы заняться, и одновременно, с сожалением, оглядываясь на книжную полку, где стояли еще десятка, два-три занятных изданий. Увы, личную библиотеку Ладене, занимавшую почти целую стену, составляли одни лишь специальные книги по радиотехнике, электронике, телемеханике. В квартире дома напротив тоже не спали. Возле окна торчал, как на вахте, Саас. «Окна у него по-прежнему темны», — бросил Саас через плечо Милсу, лежавшему на кровати. Приоткрыв край одеяла, тот с чем-то возился украдкой, не желая привлекать внимание сообщника. Над головой у него горела маленькая бра. «Чего ты хочешь? Шеф его так, наверное, уделал. Не до веселья, спит, как сурок. Великий шеф, не человек, гений!» — с издевкой высказался толстяк в адрес Бэнкс. Он смотрел уже не на окна квартиры Имре, а на отражение в стекле окна их собственной комнаты. Осторожные движения Милса привлекли его внимание. «Наш шеф всем хорош, точен, аккуратно платит, денег не жалеет. Но это мы, а не он, рискуем своей шкурой. А попробуй как от него избавиться. Ха! А я не пробовал и не собираюсь этого делать. Потому что ты хитер, как бес. Сам всегда сзади прячешься в тень, а меня вперед, к черту в зубы, а? Присматриваю за тобой, чтобы не попался, дурень. Получил за это тайное поручение от шефа, не правда ли? От нашего гениального шефа. Не болтай. Шеф платит тебе большие деньги, или не так? Сколько у тебя в банке, скажи? 80 тысяч или 100? Саас резко обернулся и подошел к кровати. А если бы и 500 000, он переведет их мне сюда, в Будапешт? Куда? В следственную тюрьму? Или в одиночку в каторжной, по почте в адскую крепость? Распалившись не на шутку, Саас продолжал. Этот Имре знает только меня».